Глава 45. Есть надежда. Кериан. «Кериан, успокойся», — выставил руку отец Салдера, перед которым встала леди Алекса, пытаясь достучаться до своего сына, так как он рвался вперед, намереваясь дотянуться до меня. «Я спокоен», — рыкнул, замечая, как из носа выходит струйка дыма. «Ты встретил свою истинную. Это ведь отлично. Просто нужно было сказать об этом чуть раньше. И мы тогда бы устроили праздник, а не собирали мебель по частям». «Простите», — прошептал одними губами, наблюдая тревогу в глазах леди Алексы, сочувствие во взгляде лорда Астариса и жгучую ненависть на лице Салдера. «Вот именно последнее рвало мое сердце на части, и я не знал, получится ли у меня не потерять друга. Хотя, судя по его выражению лица, наша дружба лопнула, как мыльный пузырь. Я, пожалуй, пойду». В один миг принял облик человека, отчего брови лорда взметнулись вверх. «Ты самостоятельно принял ипостась», — задумчиво протянул он, не обращая внимания на злобное сопение Салдера. «Это выше всяких похвал, скажу я тебе. Чувствовал, что с этой минуты я здесь лишний, что теперь меня никогда не встретят в этом доме с доброжелательными улыбками на лицах. Родным я не нужен, Мелисса отказывается от меня. Теперь и Салдер с родителями отвернутся. Что за жизнь у меня такая?» Горькие мысли не давали покоя. Я не хотел оставлять здесь Мелиссу, но и злить своим присутствием Салдера тоже не собирался. «Мы присмотрим за ней», — шепнул лорд, словно прочитав мои мысли, за что я был ему благодарен. Бросив виноватый взгляд на друга, который тут же скривился, поспешил покинуть дом. «Сам не знаю, куда пойду и где я буду ночевать». «У тебя есть я, малыш», — подбадривал меня дракон, когда я плюхнулся в траву, откидываясь спиной на шершавый ствол дерева. «Я благодарен тебе за это, Арагон», — тихо произнес, прикрывая глаза. «У меня не было дома, не было денег, у меня ничего не было. Академия продолжит учебу только спустя 5 дней. Везет тебе, Кириан, как утопленнику», — хмыкнул я, ощущая себя свинским предателем. «Ну а как иначе? Отдать истинную во благо дружбе?» Выбор дался нелегко, но я принял решение и отступать не намерен. Волнение, что Лиса осталась в доме Салдера, не отпускало. Но я был уверен на все 100%, что там она в полной безопасности и что Сал никогда не притронется к ней. Да, он будет злиться на меня и посыпать мою голову бранными словами, но до такой низости никогда не опустится. Не знаю, сколько так просидел, но, судя по всему, долго. Время медленно ускользало сквозь пальцы, а я все так и продолжал вглядываться в проплывающие мимо облака. Желудок жалобно урчал и просил пищи. Но ничем подобным я сейчас не располагал. «И что ты здесь расселся?» — послышался недовольный бубнёж за спиной. Печально улыбнулся, радуясь его присутствию. «Думаю, получится ли у меня вернуть твое доверие и дружбу?» В ответ на мои слова прозвучало злобное фырканье. «Ты растоптал мое сердце и причинил неимоверную боль душе. Я едва сдерживаю себя, чтобы не начистить тебе морду, и мне плевать, что твой дракон уже проснулся», — рычал Салдер. «Зачем ты пришел?» — спросил прямо, так и не отрывая глаз от небосвода. «Я не хочу с тобой драться». «Драться», — фыркнул Салдер. «До Академии еще целых 5 дней. Я не эгоистичная свинья, чтобы выгнать тебя ночевать под звездами и с голодным желудком. Пошли». Медленно перевел взгляд на друга, умоляя мысленно простить меня. Его холод в глазах, ненависть, причиняли мне нестерпимую боль. Хотел закричать, попросить прощения. Но так и продолжал оставаться безмолвным, зная, что сейчас никакие слова не помогут. «Вставай, Кириан. У меня нет никакого желания уговаривать тебя. Просто встань и пошли. Моя матушка за тебя сильно беспокоится», — тише произнес он, буквально на долю секунды выказывая на лице всю свою боль и мучение, которое я ему причинил. Поднялся с травы, отряхнул одежду и шагнул в портал, следом за другом, тут же попадая под взволнованный взгляд леди Алексы. «Кериан, милый!» — поспешила она ко мне, когда Салдер стремительно покинул комнату. «Дай ему время», — шептала Дракайна. «Он поймет и простит. Просто придется подождать. Истинность — это дар богов. Я уверена, что будь ты на его месте, то также уступил бы Салдеру девушку. Иди, покушай, не ел поди весь день».